Вишня в горах. Ведь настанет пора, разлетятся и без ветра цветы. Зачем же ты так нетерпелив, горный весенний ветерок? Ки-но Аримото. Перевод Ямагучи. Оттуда, где море простор, светит весеннее солнце. Вишни в цвету на горах. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Как завидна их судьба! К северу от суетного мира вишни зацвели в горах. Вишни в полном цвету. А рассвет такой, как всегда, там, над дальней горой. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Теперь на скатах горы высокой вишня покрыта цветом. Ах, как бы из долины не поднялись туманы! Оэ но Масафуса. Перевод Нович. Цветы, окутанные предутренним туманом, и не видать их окраски. Донеси же до меня хотя бы их аромат, весенний горный ветер. Содзе Хэндзё. Перевод Ямагучи. Утренняя звезда. Нет среди вишен покоя облачку на горе. Такараи Кикаку. Перевод Марковой. Поделимся друг с другом горестными нашими мыслями, о цветок горной вишни. Некого, кроме тебя, одинокий цветок, избрать мне другом своим. Аббат Гёсон. Перевод Азбелева.